Нет, это не Рио-де-Жанейро. Дама сдавала в багаж. Наган, пулемет, патронтаж, обрез, к пулемету два диска и маленькую зубочистку. Летит в самолете багаж. Тротил, динамит, камуфляж, граната, три бомбы, два диска. Как жаль, не прошла зубочистка. Алле посчастливилось летом побывать в Италии по приглашению друга. Там было много курьезов, но, быть может, подробнее об этом она напишет сама. Однако я все же не могу не рассказать прелестную историю. Из-за нее задержали вылет самолета. В Тимишоара. Там была пересадка. Румынская авиакомпания. Румыны там летают, румыны там аэродромные служащие, кассиры и диспетчеры. И таможенники тоже румыны. Бедняги эти таможенники. Пришлось им с моей милой женушкой дело иметь. Столь трудные пассажиры, как она, видимо, не часто попадались. При тихой внешности оказалась Алла личностью весьма опасной. Сначала обнаружили холодное оружие. Хитрецкий телевизор разоблачил. В женской сумочке скрывается острый металлический предмет. Сумочку досмотрели – ничего. Телевизор не согласился. Оружие на месте. Сумочку выпотрошили – ничего. Телевизор опять против. Есть. Начали осматривать по сантиметру, ковырять подкладку. Пусто. Но румыны же, они все что-то ищут. То на молдавской территории, то на украинской. И что характерно, никак не находят. Так и тут. Собрался консилиум, прощупывают. Без результата. Телевизор возмущен. Алла вглядывается в остроконечное изображение на экране. Это, сейчас гляну. Расковыривает жесткий шов внизу кожаной сумочки и через недолгое время извлекает бог весть когда завалившуюся, или точнее пробравшуюся туда пилку для ногтей, немаленькую. Посрамленные таможенники вздыхают. Их национальная гордость пострадала наравне с профессиональной честью. Мстят слабой женщине как могут. Пилку отбирают и выбрасывают в корзину. Но наши не сдаются. Алла победно посмеивается. Тут бы и на посадку пора идти. Тем более, что динамик на почти понятном английском провозглашает. На борт ННН не прибыл пассажир, прошедший паспортный контроль. Просим подойти к выходу. Но румынским мужчинам явно не хватает благородства джентльменов. Изыскивают, как взять реванш над слабой женщиной. Еще раз перетрушивают сумочку, роются в выпотрошенных вещах. Ага, вот оно. Обнаружен целлофановый пакетик с белым порошком неизвестного происхождения. Они не ошиблись. Страшный криминал. Носом чуяли. А это что у вас, женщина? Переводчица объясняется более жестами. Не помню. Когда-то что-то, наверное, положила. Таможенники хищно конвоируют нарушительницу в спецотделение, где, игнорируя завывание динамика, неспешно проводят анализ порошка. На выходе обескураживающий результат – пищевая сода. Для чего вам? А не для того ли, чтобы проверить бдительность органов? Взять на заметку. Не помню, не знаю уж. Румынам этого не понять. Эй, вы мне его верните, может быть, пригодится. Скрипя сердце и скрипя зубами, возвращают. Через несколько минут на борту Боинга стюардессы поджимают губы, пассажиры аплодируют. Слух о задержании опасного наркокурьера дошел и до них. Об авторе. Протоиерей Михаил Шполянский, годы жизни 1955-2014, до принятия сана успел побывать конструктором военных кораблей, окончил Николаевский кораблестроительный институт по проектированию боевых надводных кораблей, шпионом в пользу Австралии, по доносу друга, мечтавшего работать в КГБ, каменщиком, лесником, оформителем-декоратором помещений, кочегаром, бухгалтером в церкви. В 1990 году был рукоположен в иерее и получил приход в селе Старая Богдановка под Николаевом, где прожил с семьей до последних дней. Вместе с матушкой Аллой вырастил троих родных и 11 приемных детей. Отец Михаил Шполянский – автор большого количества книг. Это и художественные произведения, и богословские размышления о вере и евангельских истинах. По мнению батюшки, мир внутри нас и мир вокруг нас строится по промыслу Божьему, и душа растет из любви, а не из молекул ДНК. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Николай Федяев. Читала Татьяна Федяева.